Они остановились возле маленькой беседки, опоры которой еще носили на себе следы бледно-зеленой краски. Деревянная крыша прохудилась и заметно протекла, круглый столик в центре и кольцевая лавочка разбухли от влаги. Презиратор взмахнул рукой, и сиденье мгновенно высохло. Именно высохло, а не нагрелось, испаряя лужи. Ни один клубочек пара не поднялся над старым, потемневшим от времени деревом, зато в воздухе сильно запахло электричеством. Судя по всему, Логос просто разложил воду на первые элементы. Фигаро даже не слышал о таких заклятиях. Следователь с презиратором сели, и Логос, сунув руку в карман, достал небольшую деревянную коробочку. Поколдовал с замком секреткой, откинул крышку, и Фигаро увидел лежащий на лиловой бархатной подушечке стеклянный шар-проектор. «Прошу?» – презиратор криво усмехнулся. «Но если кто-нибудь об этом узнает, я подам на вас в суд за клевету на государственного служащего». Фигаро кивнул и, взяв проектор двумя пальцами, поднес его к лицу. Шар был холодным и пустым, но следователь чувствовал тугие завитки скрытого в нем колдовства, подобно заведенной пружине музыкальной шкатулки. «Коснись серебряного ключика, и заиграет музыка». А бумажные балерины на латунных осях выйдут на зеркальную сцену разыгрывать свое механическое представление. В стеклянном шаре спало прошлое, готовое в любой момент откликнуться на зов. Следователь слегка прищурился, отправляя в проектор простенький колдовской импульс, и шар мгновенно засветился, переливаясь всеми цветами радуги. Краем глаза Фигаро заметил, что мир вокруг стал прозрачным, быстро теряет цвет, будто проектор каким-то образом выкачивал из реальности ее краски. Теперь, если внимательно присмотреться, можно было увидеть смутные тени, мерно проплывающие в потоках радужного сияния. Если присмотреться, еще внимательнее. «Парламентеры!» Рич неспешно вытер рот большим желтым платком, аккуратно поставил на столешницу маленькую фарфоровую чашку с лапшой, отложил палочки и лишь тогда соизволил поднять взгляд на молодого Бусси, ворвавшегося в шатер. «Вот как! Что-то не рановато. Позови Обу и Ише, встретим гостей, как полагается». Их было шестеро. Высокие, стройные, облаченные в церемониальные доспехи, стесняющие движения – и белые шапочки с красными крестами, вышитые на макушках. Лица скрыты тонкими золотыми масками, простые гладкие овалы с отверстиями для глаз. Все при оружии, но мечи закреплены так, что выхватить их было невозможно. Никаких знаков отличия, ни гербовых пластин, ни шнуровки, вообще ничего. «Не похожи они на воинов», – подумал Жао, нервно теребя кончик пояса. «Походка, осанка, манера двигаться – нет, это не мечники, просто прислуга, хотя традиции переговоров соблюдены. Но кто они? Нобу? Сёрито? Кто?» Парламентеры мерно шагали по снегу, сжимая в руках перекладины небольшого паланкина. Это был очень странный паланкин, шар, сплетенный из множества тонких прутиков, полностью лишенный каких-либо украшений. В нем даже не было окон. Эта штуковина скорее напоминала невероятно разросшуюся омелу или птичье гнездо, чем средство передвижения знатной особы, и Жао заметил, что Иши с Обу едва заметно улыбаются. Он почувствовал, как и его губы слегка дрогнули. Процессия, приближающаяся к шатру Рича, выглядела невероятно торжественно и очень глупо. Когда до шатра оставалось примерно шагов 20, странная делегация с гнездом остановилась и медленно, словно алхимическую бомбу, опустила паланкин на землю. Отпустив рукояти, вытертые до блеска сотнями, а может и тысячами ладоней, очевидно, это была очень древняя вещь, люди в масках отступили в стороны и повалились плашмя на снег. Рич поджал губы. Гнездо открылось, его верхняя часть откинулась в сторону на невидимых петлях, открывая внутренность паланкина. Ни драпировок на стенах, ни подушек для сидения, вообще ничего. На дне гнезда лежал потертый коврик, выленивший до полной анонимной серости, а на коврике... На коврике, скрестив ноги в идеальном лотосе, сидела женщина. Это была самая старая женщина, которую Рич когда-либо видел. Маленькая, сухая, худая, как тростинка, готовая вот-вот переломиться под дуновением самого легкого ветерка. Ее лицо, лицо куклы, напомнило Ричу брелок Кинецки, такое же желто-белое и неестественно гладкое, почти без морщин. Выглядело это жутковато, словно женщина в паланкине тоже носила маску, но сработанную не в пример искуснее, чем золотые блины ее свиты. Она встала легко и бесшумно, точно призрак, шагнула из паланкина в снег и повернулась к Ричу. «Я приветствую тебя, Франклин Рич, торговец и убийца с запада». Рич поклонился. Его поклон не слишком отличался от простого кивка, так легкое движение головой. «Приветствую. К сожалению, не знаю, как вас величать». Лицо женщины даже не дрогнуло. «Меня зовут Хикару, но обычно меня называют хозяйкой Белой горы». «Мне это ни о чем не говорит». Рич, поприветствовав собеседницу, уже как обычно изучал обрывки плывущих по небу облаков. «А твоим спутникам, похоже, говорит». Хикару кивнула на Жао, который сглотнул и медленно опустился на колени. Иши и оба последовали его примеру в знак высочайшего уважения, прикрыв лица руками. «Я за них рад». В голосе Рича не было ничего, кроме скуки. «Но почему мы разговариваем на улице? Холодно? Прошу вас, проходите в мое скромное походное жилье, там все и обсудим». «Я вполне могу говорить и здесь». В голосе старой женщины внезапно зазвучало достоинство самурая. «Небо над головой меня вполне устраивает». «Угу», — Рич зевнул, — «а вот меня не очень». «Заходите». Он повернулся к Хикару спиной и, грузно переваливаясь, скрылся в шатре. Жао почувствовал, как по спине пробежала крупная капля ледяного пота. То, как вел себя хозяин, немыслимо. Это было грубейшим нарушением этикета, и совершенно непонятно, как мать Хикару на это отреагирует. Хозяйку Белой горы еще иногда называли Хоккайной, истребительницей. И, надо сказать, не без причины. Но ничего не случилось. Горы не раскололись, небо не обрушилось на землю, а Рич не упал замертво. Хикару расправила плечи и, жестом приказав свите ждать снаружи, проследовала в шатер. Жао поднялся с колен и направился следом. Приказ хозяина был однозначен – во время встречи постоянно находиться рядом с ним. Хозяйка Белой горы или ледяной демон, наемник должен следовать своему долгу. Вот только будет ли от этого толк, с тоской подумал Жао. Похоже, Рич ввязался в историю, в которой были задействованы силы, выходящие за грань его разумения, сам не понимая, с чем ему придется столкнуться. Или все-таки понимал. Наемнику было страшно, он осознавал это и прощал самого себя. Не стыдно бояться в подобной ситуации. От него требовалась не храбрость, она часто обманчива и ведет к бесшабашной гордыне, застилающей глаза, а элементарное выполнение своих обязанностей, но не было ли ему еще и интересно? Не чувствовал ли он, помимо страха, еще и любопытство? Рич хитер, как лис, и коварен, словно армия наемных убийц. Его мышление весьма нестандартно, а незаурядный ум позволял просчитывать все наперед с дьявольской проницательностью. Так сумеет ли торговец и убийца с запада переломить волю великой матери Хикару? Жао понимал, что воспринимает происходящее словно некую шахматную партию, результат которой интересовал его больше, чем судьба отдельных фигур на доске. Наемника захватила красота интриги, он ничего не мог с собой поделать. В шатре Рич тяжело повалился на гору подушек перед походным столиком и кивком головы предложил Хикару сесть напротив. Великая мать кивнула и изящно опустилась на пушистый коврик по другую сторону стола, бросив короткий насмешливый взгляд на Хоши, который при виде Хикару зафыркал, точно болотный кот, и еще глубже закопался в свои тряпки, выставив наружу только длинный любопытный нос. Этот нос дергался, сопел и, казалось, жил отдельной жизнью. Его не интересовало мнение хозяина о творящемся вокруг. Ему, как и Жао, просто было любопытно. Старая женщина вперила в Рича острые клинки немигающих глаз, внимательно изучая его лицо. По легендам, этот взгляд замораживал на месте, отделяя метущуюся душу от тела и бросая ее на высший суд у ног Великой Матери. Но Рич совершенно спокойно выдержал его, хмыкнул в усы и спросил. «Итак, меня, как я уже говорила, называют Хикару, точнее, Великой Матерью Хикару». Женщина улыбнулась. «Не думала, что вы настолько плохо осведомлены о расстановке сил в Заоблачной Империи, господин Рич». «Меня интересуют только мои дела». Рич не подал вида, но Жао понял, что хозяин уязвлен. «Все, что не входит в сферу моих интересов, меня волнует мало. Я торговец, дипломат, ну еще, возможно, политик. Ну уж никак не историк, ученый или какой-нибудь студент, собирающий перлы чужеземного фольклора». «И колдун?» «Да, и колдун тоже. Кстати, могу я задать вам вопрос?» «Конечно». «Ваша речь. Вы прекрасно говорите на нашем языке, и в то же время я зуб даю, что вы из восточных провинций Заоблачной. Скорее всего, дом Сёши, так?» Хикару засмеялась. У нее был очень приятный смех, ровный, абсолютно не тронутый старческим распадом зубы. Они, правда, были не белыми, а темно-желтыми, но, скорее всего, виноват в этом был не возраст, а табак. «Ваша проницательность делает вам честь, господин Рич. Да, вы совершенно правы. Я из дома Сёши. Если мне не изменяет память, я даже прихожусь тамошнему главе какой-то там родственницы, вроде дочери сестры, троюродной племянницы или что-то в этом роде. Но я почти 8 лет проучилась в вашем университете других наук. У меня, между прочим, красный диплом и золотая медаль». «Вот как!» – теперь Рич смотрел на Хикару с нескрываемым интересом. «А какой факультет?» «Логистика и сверхпространственные перемещения. Я блиц-инженер, строитель стационарных порталов первой категории. Но поработать по специальности мне, к сожалению, так и не удалось». «Почему?» «Судьба распорядилась иначе. Мне пришлось занять пост, на котором я благополучно пребываю и по сей день». «То есть мы с вами вполне могли учиться у одних и тех же людей?» Рич заметно оживился. «Ну, это вряд ли. Дело в том, что я окончила университет более 100 лет назад». «Что? Ну, вам тогда было...» 38 лет». «Не понимаю». «Мне 155 лет. Предвосхищая ваш вопрос и предупреждая его, пока вы, не нарушив этикет, сами не задали его даме». Она хихикнула. «Только не нужно говорить, что я хорошо сохранилась, а то я оторву вам уши и приживлю куда-нибудь еще». «Но как? Как вы?» «Почему я до сих пор жива? Это одна из 2 привилегий, которые получает Великая Мать». «Вот как. И какая же вторая?» Рич недоверчиво покачал головой. «Власть над миром». «Вы шутите?» «Даже не думаю. Я знаю, как это звучит, но вспомните, что для нас слова «Заоблачная империя» и «мир» чаще всего синонимы». «А, Рич хлопнул себя по лбу. Понятно. То есть вы нечто вроде верховной власти, так? Тот самый скрытый император, о котором шепчется знать». «Фу!» Хикару сморщила нос. «Ничего подобного. Скрытый император – это сказка. Призрак, на которого власти вешают всех собак, когда вдруг выясняется, что их политика завела дом в трясину кризиса. Голод. Скрытый император вырезает недовольных. Из казны пропало 1000 коку риса, скрытый император потребовал дань. У главы дома Цуёши не стоит янь, и он не может произвести на свет наследника. Ну, в общем, вы поняли». «Нет, я не скрытый император. Я Великая Мать Хикару, держательница весов и последнее слово. Ко мне обращаются за помощью и советом, когда полномочий светских властей недостаточно. Я голос несправедливости, но стабильности, не правды, но равновесия, не чести, но спокойствия. Сама я, за редчайшим исключением, не вмешиваюсь в людские дела». «А еще вы... колдунья невероятной силы!» Рич нахмурился. «Скажите честно, вчерашний буран – ваша работа?» «Моя. И поверьте, это еще цветочки». «Я не могу в это поверить. То есть я верю вам, но не понимаю, как вы это сделали, да еще и в одиночку. Существует верхний предел для эфирных потоков, который может пропустить через себя человек». «Ах да, порог Мерлина, я знаю. Но старик ошибся. Верхнего предела нет. То, что вы называете эфиром, а мы ци, по сути, то единственное, что вообще существует в мире. Все эфир. И каждая капля этого вечного океана равна всему океану в целом, просто потому, что между ними нет и никогда не было разницы». «Я слышал об этой теории», — Рич потер лоб. «Но вот вопрос, когда начнет стираться грань между человеком и тем, что человеком уже не является?» «Человек. Просто надпись на заборе. Там можно написать все, что угодно, но за забором все равно лежат дрова. Но мы отвлекаемся. Давайте сперва закончим с делами, а после я буду готова обсудить с вами любые философские вопросы, которые взбредут вам в голову». «Забавно». Губы Рича искривились в шутовской пародии на улыбку. «Сначала вы присылаете сюда отряд убийц, а когда выясняется, что у них кишка тонка, являетесь лично и предлагаете мирные переговоры. Ничего не скажешь. Оригинальный способ вести дела, я бы сказал, немного непоследовательный». «Поверьте», — Хикару было само спокойствие, «мирное решение устроило бы меня как нельзя лучше, но это не всегда возможно». «Тогда зачем был весь этот цирк? Зачем эти головорезы в белом?» «Мне необходимо было оценить ваши оборонительные возможности», — сказала Великая Мать, ничуть не смутившись. «Такой ответ вас устроит?» «Спасибо за откровенность», — Рич саркастически похлопал в ладоши. «Как говорится, доверие сводит горы. Но сейчас передо мной сидит самая сильная колдунья во всей Заоблачной. Да, черт, возможно, даже самая сильная колдунья во всем мире. Что вам мешает просто забрать то, что вам нужно?» «Вы про девочку? Я не могу этого сделать», — Хикару печально вздохнула. «Это еще почему?» «На данный момент это не имеет значения. Скажем так, это не в моей власти. Вы должны отдать мне ее сами». «Отдам», — Рич резко кивнул, словно забивая подбородком гвоздь. «Вот как? Отдадите?» «Все непременно, сразу после переговоров Нобу и Сёрито». «Господин Рич, госпожа Хикару». Рич резко поднял руку ладонью вперед, его лицо пылало, в глазах тлела едва сдерживаемая ярость. «Вы предпочитаете говорить на чистоту. Что ж, хорошо, давайте поговорим. Карты на стол, как говорят там, где я родился. Дома Нобу и Сёрито готовы начать войну. В другой ситуации мне не было бы особого дела до кучки самураев, решивших порубить друг друга в капусту. Но сейчас эта проклятая война может свести на нет все, чего я с таким трудом добивался все эти годы. Отлаженные дипломатические торговые отношения, которые я буквально зубами выгрызал из ваших чинуш, из этих поэтов-бюрократов, из этих чертовых эстетов от судопроизводства и художников от бухгалтерии. Все это готово пойти прахом только потому, что два великих дома решили устроить резню из-за какой-то там пограничной долины, куска земли, через который можно перебросить камень. Эта девочка, наследница дома Нобу, гарантия того, что этого не случится. Моя гарантия мира, который дома заключат на предстоящих переговорах». «Вы собираетесь использовать этого ребенка для шантажа?» В голосе Хикару появились презрительные нотки. «Шантажа? О, дьявол, я собираюсь предотвратить войну, понимаете? Войну! А вы рассказываете мне про шантаж». Голос Рича громыхал, словно горный обвал. «Если это не благо, то я даже не знаю, о чем с вами можно говорить. Я рву задницу, спасая местную аристократию, и еще бог весть знает, сколько жизней, а вы грозите мне пальчиком, как нашкодившему младенцу». «Рич», — Хикару немного смягчилась, — «поймите и вы меня. Каждый из нас делает свое дело. То, чего требует от нас долг. Мой долг – защитить девочку. Поэтому я не могу позволить, чтобы ее использовали для каких-либо манипуляций, даже если конечная цель этих манипуляций – некое гипотетическое благо». «Вот как?» – Рич внезапно расслабился. «Хорошо. Отлично. Тогда я предлагаю вам другой вариант». «Да ну?» «Прошу только без иронии. Вы не хотите, чтобы девочку использовали для давления на известных нам людей? Не проблема. Вы только что сами сказали, что в различного рода спорах, случающихся в Заоблачной, последнее слово всегда остается за вами. Так помогите мне. Заставьте этих кретинов отказаться от военных действий, и я отдам вам девчонку. В этом случае каждый из нас получит то, чего хочет, и... Что на этот раз не так?» Хикару медленно качала головой, разглядывая узор ковра на полу. Когда она вновь заговорила, ее голос был полон неподдельной печали. «Рич, вы меня неправильно поняли. Я не власть в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Я скорее судья и могу по своей воле вмешаться в естественный ход событий лишь тогда, когда ситуация становится критической, угрожая естественной гармонии. Я садовник, Рич. Садовник может выпалывать сорняки и подрезать кусты, он может сказать, на какой клумбе к весне вырастут тюльпаны, а на какой маки. Но у него нет власти посадить в саду капусту или спилить все вишневые деревья. Он просто исполнитель, не более того. Но грядет война, Хикару. И что с того? Великие дома воюют друг с другом уже тысячи лет. Война – часть жизни. Вы живете среди нас уже достаточно давно и знаете, что в Заоблачной империи война не то же самое, что у вас на Западе. Наши битвы могут унести тысячи жизней, а бывает, ни один меч не покидает своих ножен. Война для нас просто крайняя форма тренировки тела и духа. Хикару, погибнут люди. Воины не умирают в постели, Рич. Такова их судьба, их путь, по которому воин идет всю свою жизнь и всю смерть. В этом заключена красота естественного процесса. Каждый год дерево сбрасывает листья, чтобы пережить наступающую зиму. Где в этом жестокость? И жестокость по отношению к кому? К листьям? Твои наемники готовы умереть за тебя в любой момент именно потому, что путь воина в смерти. В ее неразрывной связи с жизнью, которую воин учится видеть и принимать с самого детства. Поэтому его глаза открыты, вот и все. Кто я такая, чтобы вмешиваться в это, Рич? «Сумасшествие!» Рич вскочил на ноги и принялся ходить вокруг стола, теребя бороду. Взгляд дипломата-убийцы был полон отчаяния. «Просто сумасшествие! Как мне вас переубедить, Хикару?» «Никак. Отдайте девочку. Это еще не конец света, Рич. Вы и так много сделали для своей страны и домов Заоблачной империи. Пусть все идет так, как идет». «Стоп!» – Рич резко обернулся к ней и вперился в лицо старой женщины пылающим взглядом, в котором теплились искры безумной надежды. «Мать Хикару, вы говорите, пусть все идет, как идет, верно? Отлично! Тогда почему бы вам не оставить девочку у меня? Верить ее, так сказать, ее же судьбе?» Некоторое время в шатре стояла полная тишина. Стих даже ветер за стенами, и стало слышно, как потрескивают свечи в золоченых рожках канделябров. Молчал Рич, молчала Хикару, молчали Хуши с Жао. Судьбы многих на лезвии застыли, замер воздух, пронеслось в голове у наемника. Затем хозяйка Белой горы пожала плечами, кивнула и сказала: «Хорошо, вы не оставляете мне выбора. Придется объяснить вам всю ситуацию целиком, Рич. Вы знаете, кто эта девочка, которую вы похитили?» «Знаю», — Рич набычился. «Принцесса — единственная наследница дома Нобу». «Верно, но не только. Принцесса, наследница — все это, увы, вторично. Будь она просто знатной девицей из знатного рода, меня бы здесь не было. Но это, к сожалению, не так. Девочка — моя преемница». «Что?» У Рича отвисла челюсть. Жао подумал, что мать Хикару все-таки сумела огорошить хозяина. Рич просто лишился дара речи, но если то, что она говорит, правда... «Да, Рич, да. Сотнями лет великих матерей выбирали, придерживаясь очень жестких параметров. Первое, у девочки-кандидатки в венах должна течь хотя бы капля королевской крови. Это не просто блажь. Наследницы древних родов несут в себе их наследие, силу основателей, род, который восходит к самим императорам-драконам. Второе. Она должна быть умна – это обязательное условие. Интеллект вероятных претенденток постоянно оценивается. Мы ищем не просто умных девочек, а девочек с определенным складом ума. Как бы сказали ваши коллеги из университета, нужный психотип. И, наконец, третье, самое важное. Кандидатка должна иметь крайне высокий колдовской потенциал. Огромный потенциал, Рич. Только тогда она сможет пройти посвящение, не повредившись рассудком. «Посвящение?» — промямлил Рич, бессмысленно перебирая свитки на столе. Похоже, что дипломат никак не мог оправиться от шока. «Преодоление этого вашего порога Мерлина, полное раскрытие способностей. После этого девочка займет мое место, а я наконец-то смогу идти в поток. Знаете, Рич, долгая жизнь утомляет, особенно когда живешь в эпоху перемен. Так что вы скажете?» Но Рич уже взял себя в руки, морщины на его лбу разгладились, кулаки разжались, и в глазах дипломата вновь разлилась знакомая жало-маслянистая пустота. «Я скажу нет». «Нет?» — Хикару нахмурилась. «Нет. Минуту назад я считал девчонку просто особо важной персоной, наследницей дома Нобу, и как следствие рычагом воздействия на этого старого дурака Юдзира. Теперь вдруг выясняется, что Ли Нобу – будущая великая мать, или как там это правильно называется. Единственное, что для меня изменилось – ее ценность. Топаз оказался бриллиантом. Тем лучше. Значит, Хикару, у вас есть дополнительный стимул решить конфликт между Нобу и Сюритом мирным путем». «Торговец, ты не понимаешь...» В голосе Хикару зазвенел лед. «Эта девочка станет великой матерью и займет мое место в храме Белой горы. Это ее судьба, и не тебе пытаться изменить предначертанное. Глупец, вздумавший остановить ураган веером. Отойди в сторону, пока тебя не смело». И опять их взгляды скрестились, подобно двум клинкам. Ледяная бездна глаз Хикару встретилась с жидким пламенем, хлещущим из зрачков Рича. Две воли, воли правителей, хоть никто из них не был настоящим монархом и точно так же, как и другой, не хотел от этой жизни ничего лично для себя. Они ничего не имели друг против друга, но они оба находились при исполнении, эти идеальные слуги, а потому не могли поделать ровным счетом ничего. И тут внезапно в наступившей предгрозовой тишине раздался голос – сухой, натреснутый, но полный скрытой силы и странного насмешливого достоинства. Жао вздрогнул и пораженно застыл. До него наконец дошло, что голос принадлежит Хо Ши. Сумасшедший колдун выставил голову из кучи тряпья и теперь, хитро щурясь, смотрел на мать Хикару, не проявляя ни малейшего уважения, которое, по идее, должен был выказывать ей каждый человек в заоблачной империи. Если, конечно, он в здравом уме. «Глупости!» — сказал Хо Ши, презрительно морща нос. «Чушь и ерунда! Ты считаешь, что прозрело будущее, женщина? Будущее — павлиний хвост, и каждое перо в нем — это возможность. Одни перья в нем длиннее и ярче других, но это не повод думать, будто судьба выберет именно их, дабы украсить свои волосы. Берегись, старуха! Это перо может написать на страницах будущего совсем не то, что ты хочешь!» После этих слов в шатре воцарилась полная абсолютная тишина. Пораженный до глубины души Жао ушел в глубокую прострацию, полностью отключившись от реальности. Рич задумчиво разглядывал Хо Ши, словно размышляя, каким именно способом Хикару его убьет, испарит сразу или заставит помучиться. И только хозяйка Белой горы не казалась изумленной или оскорбленной. Она даже не смотрела на Ши, отрешенно разглядывая кончики своих пальцев. Во взгляде Хикару медленно разливались усталость и тоска, словно слова колдуна не столько задели ее за живое, сколько заставили вспомнить что-то давно забытое, но от этого не менее грустное. Великая мать тихонько вздохнула, кивнула и едва слышно сказала: «Ты прав, старик. Но это ничего не меняет». Она встала, ее лицо вновь приняло бесстрастное выражение, и только на дне темных глаз медленно гасли искры безмерно глубокой печали, настолько глубокой и старой, что понять и излечить ее уже не представлялось возможным. Печаль человека, вырвавшего у Вселенной ее тайны, не в порыве жажды знаний, а просто по служебной необходимости. Присытившийся властью станет ли тираном, жизни таинства и горечи познавший будет ли жесток? «Хорошо», — сказала Хикару, — «ты и сделал свой выбор, торговец. Скажи, отдашь ли ты мне девчонку сразу после совета домов, на котором решится их дальнейшая судьба?» «Отдам», — Рич кивнул. «Ты сделаешь это вне зависимости от того, устроит ли тебя решение, принятое советом, или нет». «Да». «Да будет так», — Хикару торжественно поклонилась. «Но помни, человек с запада, что я тоже буду присутствовать на совете и лично прослежу, чтобы девочке ничего не угрожало». «В таком случае», – спокойно произнес Рич, – «в ваших интересах, чтобы совет начался как можно раньше. Мой караван прибудет в Нобу где-то в середине следующего месяца и…» «Совет начнется сегодня в полдень». Хикару повернулась к Ричу спиной и, подойдя к выходу, резко рванула дверной клапан, впуская в шатер поток утреннего света и морозного воздуха. «Главы домов Нобы и Сюрита встретятся здесь, на этом самом перевале. Так говорю я, хозяйка Белой горы, и пусть будет так. Ожидайте. И будь готов выполнить свое обещание, торговец». «Ты думаешь, она сказала правду?» Иши крутанул запястьем, и лезвие катаны сияющей полосой вспыхнуло над его головой. Молодой Буси скептически осмотрел свои ногти и, похоже, счел их достаточно ухоженными, после чего, сняв шапку, переключился на прическу. Здесь тоже все оказалось идеально, особенно если учесть, что Иши был лыс как колено. Жао пожал плечами. Ни разу не слышал, чтобы великую мать поймали на лжи, но как она устроит совет двух великих домов здесь, в горах, ума не приложу. Ясно лишь одно, девчонка, которую похитил хозяин, для нее очень важна. Да уж, влипли мы в историю. Иши поплотнее запахнулся в зимний плащ. Несмотря на то, что солнце поднималось все выше и выше, мороз крепчал каждую минуту. «Хорошо, хоть ветра нет», — подумал Жао, а вслух сказал. «А ты не думаешь, что армии Нобу уже стоят за перевалом? Вот и будет нам совет. Поотрубают руки-ноги и до свидания». «Нет», — Иши отрицательно мотнул головой. «За разведку я отвечаю. Мы одни на перевале, и на расстоянии двух дней пути от нас ни одной живой души». «А не живой?» «Гакет, Зианы, пара оборотней близко не приближаются, просто следят. Им любопытно, но они не подойдут к каравану, дураков нет. Да и обереги Хоши не дадут им приблизиться. Нет, мы здесь одни, совсем одни. И это меня беспокоит. До полудня осталось всего ничего». «Да уж, представляю, что случится, если в полдень сюда блицнет Хикару, а с ней под ручку Юдзира Нобу и Идзоку Сюрита. Посадят их перед Ричем и скажет: договаривайтесь, вот и будет им совет». Молодой Буси захохотал, хлопая себя ладонями по коленям. Он смеялся так заразительно, что Жао не выдержал и тоже прыснул в кулак. «Да уж, забавно выйдет, ничего не скажешь», — подумал он. «Совет великих домов у Рича в палатке. Будет о чем рассказать». Отсмеявшись, он хлопнул Иши по спине и сказал: «Ладно, докладывай, если что увидишь. А я пока пройдусь, подышу свежим воздухом». «Пройдешься?» – Буси хохотнул. «А ты не боишься отморозить себе что-нибудь важное?» Жао бросил в него снежком, который Иши, не глядя, отбил ладонью и неторопливо направился обходить лагерь по периметру. Не то чтобы он сильно переживал по поводу безопасности, Жао был уверен в своих людях, к тому же слово, данное хозяину Великой Матерью, гарантировало им временную неприкосновенность. Наемнику просто было любопытно, как именно Хикару выполнит свое обещание. Действительно ли она откроет проход для глав домов или армии Нобу и Сюрита, защищенные мощнейшими экранирующими заклятиями, просто появится ниоткуда так же внезапно, как и вчерашняя Белая гвардия. Но приход белых Хоши предсказал легко и заблаговременно, а они, вне всякого сомнения, имели к Хикару непосредственное отношение. Но что же предпримет Великая Мать? У шатра с добровольной пленницей Рича Жао остановился. Вокруг стояла кристальная звенящая тишина, и в этой тишине он услышал до боли знакомый голос. «Так что, по большому счету, это не клетка, а защитный чехол. Знаешь, что такое эфирная экранировка?» «Знаю», – отозвался веселый девичий голос, – «но я никогда не видела такой конструкции». «И колдуны твоего отца тоже не видели, именно поэтому они до сих пор тебя не нашли». «А Хикару?» «Хикару – это другое. Я вообще сомневаюсь, что от нее можно закрыться. Слышала о второй проблеме Мерлина, вундеркинд?» «Вун кто?» «Самая умная девочка». «О, да, слышала. Чем больше энергии мы тратим на защиту от эфирного сканирования, тем больше искажений в эфире мы создаем, сводя тем самым любую экранировку на нет. Поэтому лучшей защитой является ее полное отсутствие». «Поразительно». «Ну, я просто много читаю. Кстати, эта проблема больше известна как второй парадокс Мерлина». «Отлично!» – в голосе Рича звучало неподдельное восхищение. «А первый парадокс?» «Первый в том, что колдовство невозможно. Нарушается закон неубывания энтропии». «Тогда почему мы колдуем?» «А это уже третий парадокс». «Умница! Так вот, эта клетка, как ты ее называешь, на самом деле защитный колпак. Она поглощает любые эфирные колебания, направленные на нее, делая себя и, соответственно, тебя полностью невидимой для колдовского поиска». «А Хикару?» – снова спросила девочка. «Хикару? Далась тебе эта Хикару? Понятия не имею. Ее способности для меня темный лес. Я бы сказал, что она другая, но это не так. Хикару – человек, ее тело не суррогатное, а состоит из плоти и крови. Когда она колдует, эфир идет волнами, да еще ко всему прочему, она старуха. Да, для своих полутора веков Хикару в прекрасной форме, но другие ведь не стареют совсем». «Я не хочу становиться новой великой матерью. Это значит всю жизнь провести в храме на Белой горе». «Зато она сильнее любого другого колдуна в Заоблачной». «Не хочу, не хочу, не хочу». «Ну и не надо», — Рич рассмеялся. «Лучше забери меня с собой». «Девочка, университет вовсе не таков, каким ты его себе представляешь. Не классическое колдовство там не приветствуется». «Будто мне мало классического». «Ладно, ладно, хорошо. Я не привык отказывать принцессам, тем более таким милым». «Господин Рич, можешь звать меня Фрэнком». «Сейчас для нас главное – совет». «Да, правильно. Необходимо разыграть карты так, чтобы дома отказались от этой дурацкой войны». «А Хикару?» «Пока забудь про Хикару. У меня есть пара идей на ее счет. Но об этом потом». «Фрэнк». «Что, девочка?» «Спасибо тебе». Тут до Жао дошло, что он стоит на лютом морозе и подслушивает чужой разговор. Более того, разговор своего хозяина и его именитой пленницы. Он покраснел до корней волос, а хотя его никто не видел, развернулся и бесшумно побежал в сторону общего шатра. Иши все еще был там. Буси подбрасывал в костер мелкие веточки, наблюдая за тем, как налипший на них снег свистит и шипит, обращаясь в паровую копель, топчущуюся по углям. Было совершенно непонятно, как человек габаритов Иши может согреться у костерка размером с тарелку. Очевидно, наемник поддерживал огонь исключительно из эстетических соображений. «Что, Жао, пытаешься совсем не околеть от холода?» Он похлопал ладонью по подстилке рядом с собой. «Садись, у огня все равно теплее». «У огня?» – пробурчал Жао. «Где ты видишь огонь? Свечка и та сильнее горит. Дров собрал, как украл, и все сырые». «Жао, да ты на меня не обижайся, Иши. Я нервничаю, понимаешь? И сам не могу понять, почему. Я не пророк, но...» «Жао, смотри». Что-то в голосе молодого Буси заставило Жао резко вскинуть голову и одновременно стиснуть рукоять меча. Он был наемник, воин, побывавший в сотнях переделок, из которых менее опытный или менее бесстрастный ни за что бы не выбрался живым, и потому привык всегда ожидать, нет, не то чтобы самого худшего, но чего угодно. Спустись сейчас с гора голодавший оборотень, например, одержимый голодным демоном медведь, или покажись на горизонте белые с красными стягами дома Нобу в сопровождении рокота боевых барабанов, Жао бы не удивился. Он, наверное, не удивился бы даже появлению огнедышащего дракона. Хотя все до единого королевские егеря божились, что последнего дракона грохнули лет 300 назад. Колдуны, проводившие широкую эфирную развертку, часто натыкались на драконьи следы. Как и большинство других созданий, драконы отлично умели драпать из стандартного континуума при первых признаках опасности. Те, которые не умели или вообще надеялись на свои силы, давным-давно украсили стены дворцов самых богатых домов. Кстати, в летнем дворце Юдзира Нобу Жао как-то видел одного такого, набитого хлопком. Шкура дракона потемнела от времени и напоминала выленивший коврик для ног. Наемник был готов ко всему, так, по крайней мере, думал сам Жао, но он оказался совершенно не подготовлен к тому, что произошло в следующий миг. Там, куда указывал Иши, в воздухе дрожала быстро расширяющаяся радуга, не обычная полосатая оглобля, которую солнце иногда высекает из пелены дождя, а аморфное, лишенное четких границ сияние, похожее на полыхающее неземным цветом жидкое стекло, что какой-то другой разлил в морозном воздухе. Радужный клубок висел в шагах в 200 от крайнего лагерного шатра, как раз там, где перевал плавно изгибался, образуя нечто вроде маленького каменистого плато. «Что это?» – Иши схватил Жао за рукав. «Да так крепко, что ткань затрещала. Что будем делать? Какие приказы?» «Какие гакам приказы?» – махнул рукой наемник. «Это, похоже, колдовство, а с колдовством пусть разбирается Хо-Ши, он в этом специалист. Но наши обязанности четко разграничены, и нечего лезть в пекло поперед папаши. Зови колдуна быстро, и хозяина тоже. Уже бегу». Иши было рванул с места, да так и замер с открытым ртом. Переливающееся нечто вдруг замерло, ярко вспыхнуло и разошлось в стороны, словно театральный занавес – а на его месте, Жао не поверил своим глазам, на его месте появился огромный шатер. Он возник из пустоты, подобно миражу, легко и беззвучно, и ни одна складка, ни один шнур на его темно-бордовых боках даже не шелохнулись. Это был действительно очень большой шатер, и Жао стало дурно, потому что он узнал эту растянутую на обманчиво хрупком каркасе конструкцию. Он бывал в нем дважды, оба раза в составе эскорта дипломатических миссий. Но проклятый шатер никогда ранее не преследовал его, материализуясь в непроходимых горах. Жао поднял голову. Так и есть. На вершине шатра развивались два вымпела – красно-белый и черно-алый – цвета домов Нобу и Сёрито. Хикару выполнила свое обещание. Жао вспомнил, как однажды Рич, накурившись очень хорошей травы, объяснял ему основы высшей квазиматематики. Математическая модель телепорта, описывающая вращение трехмерных объектов через многомерные неевклидовые пространства, объясняет, почему блиц-транспортировка крупных предметов невозможна. Можно блицнуть стул, можно блицнуть человека, но невозможно блицнуть гору. Для того, чтобы перенести через портал слона, понадобится 10 колдунов высшей квалификации и целая куча кристаллов-концентраторов. Для того, чтобы перенести кита, нам потребуется превратить в энергию половину всего вещества во Вселенной. Именно поэтому армия по-прежнему лопает тонны фуража и месит дорожную грязь сапогами. И слава всем богам, я так думаю. И вот теперь на его глазах произошло чудо, начисто опровергающее все постулаты мерлиновской теории. Вот так вот просто и буднично. «Дорого бы я дал за то, чтобы понять, как она это делает». Это был Рич, который, как всегда, подошел абсолютно бесшумно и теперь, потирая затерявшийся в бороде подбородок, задумчиво разглядывал шатер. «Интересно, Хикару сумеет объяснить сам принцип? А вот, кстати, и она сама». Воздух в паре шагов от них колыхнулся, и хозяйка Белой горы шагнула в снег, появившись из легкого облачка серебристого пара. Рич и Жао поклонились, глядя, как старая женщина едва заметными движениями пальцев разгоняет облака, осмелившиеся к этому времени нависнуть над перевалом небольшим серым отрядом, несущим в себе холодный снежный заряд. «Не смогу, Рич», — Хикару едва заметно улыбнулась. «Шатер — работа других, которые служат мне верой и правдой, так что не волнуйтесь, общая теория не пострадает». Она внимательно посмотрела дипломату в глаза и медленно кивнула. «Да, как видите, я всегда держу свое слово. Готовьтесь, совет домов начнется через полчаса. Вы уже приготовили свой лучший костюм?» Рич захохотал. Он смеялся долго, со вкусом, сочно выдавливая каждый звук, точно спелую виноградину. Он фыркал, перхал, пыхтел и сопел, как целое тюленье лежбище. Он смачно артикулировал каждое «ха», он грохотал гравийным карьером, он ухал филином, и когда, наконец, он отсмеялся, в глазах у Рича стояли слезы. «Фу, не могу больше. Спасибо за напоминание, Хикару, но я не ношу костюмов. Мне сложно найти свой размер, приходится шить на заказ, а все портные жуткие скряги, особенно дорогие портные. Ладно, я понял». «Через полчаса я буду на месте. Каков эскорт?» «Двое, по вашему выбору. Девочка, с ней все в порядке, и вы это знаете. Так что давайте перейдем сразу к делу». Она кивнула и пошла прочь. Маленькая старая женщина в потертой накидке, похожей на ветхую, рассыпающуюся от времени тунику. А Жао вновь подумал, как все-таки они похожи, Рич и Хикару. Два человека, посвятившие всю свою жизнь адской, неблагодарной работе. Работе на других, потому что хотя оба они обладали огромной властью, использовать эту власть для себя лично у них не оставалось ни времени, ни сил. И внезапно его собственная судьба, судьба воина, наемника, показалась ему необычайно легкой и простой, прямой, как ровная накатанная дорога. Пораженный Жао вдруг понял, что жалеет Рича, жалеет его по-человечески, искренне, и желает хозяину лишь одного, чтобы вся эта история с девчонкой-колдуном, войной и миротворческой миссией поскорее закончилась. В шатре совета было жарко. Не так жарко, как в палатке Рича, но все же жарко. Судя по всему, климатические заклятия давались Хикару точно так же, как и адептам классической школы колдовства – то есть очень плохо. Жао чувствовал, как по его спине, под легким, почти невесомым доспехом, к пояснице стекают крупные капли пота. Наемник подумал, что размеры шатра можно объяснить только склонностью его строителей к гигантизму. Не было никакого смысла возводить такую громадину только для того, чтобы подчеркнуть ее временную важность. Пол был завален циновками, ковриками, подушками, столиками и прочей, несомненно, дорогой, но бесполезной дребеденью. Определенный интерес представляли только 7 плетеных кресел, расставленных вокруг круглого стола в центре. Жао слышал, что на них сиживали еще императоры-драконы. Если это действительно соответствовало истине, то основатели заоблачной могли бы заказать себе сиденья и получше. Кресла были на редкости неудобные. Вообще-то ему сидеть в кресле не полагалось, но на протокол в этот раз просто плюнули, тем более что в шатре, кроме них с Ричем, находились только трое – Хикару, Юдзиро Нобу и Эйдзоку Сирито. Главы великих домов не взяли с собой сопровождения. Присутствие Великой Матери гарантировало полную безопасность. К тому же оба правителя придерживались совершенно справедливой идеи, высказанной еще великим драконом Ли Сином – чем меньше глаз, тем виднее истина. На этом месте, казалось бы, самое время ввести в наше повествование придворного песца, нудного старикашку конторской наружности, облаченного в темное кимоно. На голове у него обязательно должна торчать дурацкая шапочка, а на затылке засаленная косичка. В общем, такой себе тип, который возьмет в руку перо, обмакнет его в золотую чернильницу и начнет лихо черкать по рисовой бумаге стенограмму безмерной исторической ценности. «И молвил мудрый Юдзиро, о Эйдзоку, чей лик подобен солнечному диску, ответствуй же мне!» «Ага, тот случай». Юдзиру Нобу этой весной исполнилось 55, но выглядел он максимум лет на 40. Крепко сбитый мужчина, комплекцией которого позавидовал бы и профессиональный борец. Здоровенные лопищи, плечи непомерной ширины, сверкающая лысина, которую Юдзира никогда не прятал под головным убором, поскольку принципиально их не носил. Воловья шея, в общем, мужчина хоть куда. Его, правда, немного портили короткие кривые ноги, но широченные штаны полностью скрывали этот недостаток. Лицом же монарх выдался хоть сейчас на картину. Демон Хухо на охоте, или демон Хухо выбирает девственницу на ужин, или даже демон Хухо гоняет адскую знать по пеклу кочергой. Встретишь такого в подворотне, сразу вывернешь карманы. И тонкие, свисающие до подбородка усики. Для совета Юдзира облачился в купальный халат весьма сомнительной свежести, расшитый драконами и самураями, машущими всевозможным колюще-режущим оружием. Полы халата протерлись и замызгались до анонимного серо-черного цвета, а на воротнике застыло нечто, напоминавшее засохший яичный желток. Да и сейчас великий правитель занимался тем, что поглощал необъятных размеров кусок мяса, запивая его отваром из 55 целебных травок, до которого был большой охотник. Эйдзоку Сюриту вообще явился на совет в одних штанах. То ли монарх не успел одеться, то ли, как Юдзира, решил махнуть на протокол, то ли с дьявольской проницательностью предвидел, что Хикару, как всегда, напортачит с отоплением, но так или иначе, Эйдзоку сидел в своем кресле, демонстрируя голый торс и босые пятки. Ноги правитель дома Сюрита положил на стол. Худой, как спичка, и длинный, точно жердь, Эйдзоку редко внушал собеседнику трепет при первой встрече. Не внушал он его и при второй, и даже при десятой тоже. Тонкие черты лица и привычка постоянно смеяться этому не способствовали. Он был весельчак, хохмач и добряк, но, будучи ко всему прочему еще и весьма умным человеком, постоянно держал при себе целую свиту специально отобранных советников из числа особо приближенных к своим многочисленным родственникам. Эйдзоку постоянно одаривал свое огромное семейство, осыпая родичей подарками, титулами и прочими монаршими милостями, так что дворцового переворота он мог не опасаться. Братья и сестры, а также многочисленные дядья готовы были отдать передние зубы, дабы глава дома оставался на троне как можно дольше. Эйдзоку прославился тем, что за время его правления не было подписано ни одного смертного приговора. Всех заслуживших высшую меру правитель просто высылал на Запад, таким образом, с одной стороны, поддерживая культурную экспансию, а с другой, мстя варварам, вздернувшим его именитого деда на городских воротах. Жао знал, что присутствие Эйдзоку – большая удача для Рича, который чаще всего вел дела именно с его домом, заработав при дворе Сюрита репутацию честного человека и надежного делового партнера. Но Юдзира грохнул кулаком по столу и замысловато выругался. «Но каков подлец из-под носа, родную дочь! Мой прадед четвертовал за меньшее. Вот знал я, что никому из этих западных подхалимов доверять нельзя. Да я его! Что смешного, Зоку?» «Сам ты Зоку!» – глава дома Сюрита хихикая хлопнул в ладоши. «Браво, Рич! А ты Ю тоже хорош, ничего не скажешь. Кто хвастался? Моя дворцовая башня неприступна, сокровищницу строить не надо. И потом вспомни, как ты умыкнул свою жену». «Так кто жену?» – Юдзира фыркнул. «Я монарх, мне можно. А что значит умыкнул? Должен же я был сохранить инкогнито. За принца любая пойдет, а вот сбежать с простым парнем из крестьянской семьи – другое дело. Мы до сих пор живем душа в душу. Так что не надо сравнивать тактическую хитрость и чужую тактическую хитрость. Этот мужик Крич – настоящий ниндзя, и он умеет подбирать кадры. Давайте мне его в качестве генерала, а его наемников сделайте моей личной гвардией, и через год я стану божественным императором». «Ну», – Юдзира насупился, – «не отрицаю, Рич сделал практически невозможное. Но Ли моя дочь, единственная наследница». «Рич, собакин сын, ты что, не мог выкрасть кого-нибудь другого? Украл бы моего казначея, так я б тебе еще и приплатил. «Стоп!» – Хикару хлопнула рукой по коленке. «Мы тут вообще-то обсуждаем другие вопросы». Но монархов, увидевшихся после долгой разлуки в полуофициальной обстановке, уже было не остановить. Эйдзоку принялся оживленно рассказывать невероятно длинную историю о похождении своего казначея и первого советника, задумавших украсть, ни много ни мало, самого Эйдзоку. Зная, что правитель падок на молодых девушек облегченного поведения, они свели его с одной юной и очень чувственной особой, в обязанности которой входило выведать распорядок дня монарха и, самое главное, время, когда сменялась королевская охрана. Здесь похитителей ждало первое разочарование. Охрана Эйдзоку менялась, следуя совершенно хаотичному графику, который даже сам правитель не знал, а если бы даже знал, то ни в жизнь бы не запомнил. Другое дело система дворцовой безопасности, а конкретно целая сеть всевозможных ловушек и сложнейших запоров, которые нужно было бы не просто открывать, а открывать правильно, дабы избежать скоропостижной смерти. Вскоре секреты охранных механизмов с легкой руки обаятельной шпионки стали известны, и через неделю план похищения Величества был готов. Попытка его реализации закончилась для похитителей, можно сказать, удачно. Первый советник сломал два ребра, а казначей лишился уха, но все остались живы и более-менее целы. Зато выяснилось, что глава дома Сюрита питает страсть к хитрой английской механике, а особенно к пружинным самострелам. Но оставался еще один вариант – колдовство. Придворный астроном, бывший по совместительству также личным колдуном Эйдзоку, принадлежал к той довольно распространенной категории людей, которые сами по себе довольно честны и законопослушны. Но бремя в виде детей, а также близких и дальних родственников, не позволяет полностью раскрыться благородным сторонам их характера. Короче говоря, колдуна уломали быстро, и тот в подробностях выложил все, что ему было известно о сторожевых оберегах Величества. По всему выходило, что задача несложная, главную дворцовую башню даже не потрудились защитить от блиц проникновения. Эйдзоку не доверял колдовским штучкам-дрючкам, более полагаясь на мечи личной стражи. «Входим, оглушаем и текаем», – так сказал казначей, бывший главным идеологом похитителей. А поскольку никаких очевидных препятствий на пути этого плана не наблюдалось, к его исполнению приступили незамедлительно. Первая часть «входим» удалась на славу. Блиц-коридор открылся без проблем. А вот дальше дело пошло туго. Башню, как уже говорилось, не защищали от внепространственных перемещений, однако открытие портала вызвало срабатывание сложного каскадного заклятия, превратившего похитителей в аккуратные каменные блоки, правда, ненадолго. В себя казначей с первым советником пришли уже в камере подземного каземата, где их встретил лично Эйдзоку. Правитель долго смеялся, а потом отпустил горе террористов с миром, сунув обоим по полному кошелю золота, предварительно объяснив, что похищение было просто экстрим-тестом новых систем дворцовой безопасности, а молодая шпионка – агент дипломата Франклина Рича, который и придумал всю эту затею. В итоге все остались довольны, Рич нажил небольшое состояние на поставках во дворец Эйдзоку активной колдовской сигнализации и охранной механики. Сам Эйдзоку, помимо усиления безопасности своей царственной особы на порядок, получил море удовольствия от похождений незадачливых похитителей, а самим похитителям не отрубили головы. Казначей после этой истории оставил службу и присоединился к ордену смиренных братьев, продав свою городскую резиденцию. Он купил маленький домик за городом, женился на молоденькой крестьянке и занялся садоводством. Говорят, он даже стал писать стихи и достиг на этой ниве небывалых высот. Первый советник две недели беспробудно пил, методично спуская неожиданный гонорар во всех городских забегаловках, а потом вдруг неожиданно исчез. Его долго искали, но тщетно, советник как в воду канул. Многие думали, что он, повредившись рассудком, решил свести счеты с жизнью, но через пару месяцев странствующий монах принес весть в столицу. Высокопоставленного чиновника нашли. Голодный, босой и пьяный, сжимая в руке кувшин крепленого вина, глухой дождливой ночью он перешагнул порог одинокого горного монастыря. Допив вино, советник разбил кувшин об пол и уселся прямо среди черепков, где и просидел 3 дня и 3 ночи, достигнув в итоге полного просветления. Слушая эту историю, Рич молча ухмылялся в бороду. Юдзира фыркал, плевался, но в конце концов развеселился и только похохатывал, стуча кулаком по столу. Хикару вздыхала. Лицо хозяйки Белой горы выражало бесконечное терпение потомственной няньки, вынужденной присматривать за оравой малолетних оболтусов. Мутузят друг друга? Ничего, хоть стекла не бьют. Но Жао понимал, что Великая Мать втайне довольна происходящим. И Идзоку при всей своей показушной легкомысленности был вовсе не дураком и хорошо понимал, когда обстановку следует ненавязчиво разрядить. Глава дома Сёрита заработал репутацию тонкого политика и дипломата не просто так. «Ну хорошо», – воскликнул, отсмеявшись, Юдзира. «Отлично, замечательно. Но все равно, каков прохвост, была бы моя дочь постарше, выдал бы ее за тебя, Рич, и все дела. А ты как честный человек...» «Хотя какой ты гаком честный человек? Вот объясни мне, чего тебе надо? Ради чего ты развел весь этот бардак?» «По-моему, и так все ясно», — Рич дернул себя за бороду. «Я хочу, чтобы вы, Сейдзоку, прекратили войну». «Войну?» — Юдзира изумленно захлопал глазами. «Ты это о чем?» «Почтенный господин Рич, очевидно, имеет в виду предстоящую войну между нашими домами, дорогой Юдзиро», – вмешался Идзоку. «Я прав?» «А, точно!» – Юдзиро хлопнул себя по лбу. «Мы же воюем. Вернее, скоро будем. А в чем, собственно, проблема?» «Я же сказал, откажитесь от этой идеи. Решите свои споры как-нибудь иначе», – Рич нахмурился. «Хм, Идзоку!» – Юдзиро озадаченно почесал затылок. «А мы вообще из-за чего воюем?» «Думаешь, я помню?» Глава дома Сёрита фыркнул. «Это надо у военных советников спрашивать. Да и какая разница?» «Что значит «какая разница»?» Глаза Рича полезли на лоб. «Вы что, воюете друг с другом не помните, за каким хреном?» «Как-то не помним», — обиделся Юдзира. «В мелочах, может, и не помним». «Ну уж общий смысл всегда один и тот же, и от века к веку не меняется, верно? Холопы, как бочонки с вином в погребе, затычку надо время от времени вынимать, вот и все». «А он, не помните, почтенный Ю хочет сказать», – вмешался Юдзоку, «что причины локальных конфликтов, время от времени разгорающихся между домами, по сути, неизменны, вне зависимости от официальной версии». «Если народу живется плохо, а народу всегда плохо, и уровень достатка здесь ни при чем, то рано или поздно он начнет искать причины своего бедственного положения. Сказать правду самому себе, то есть признать, что причина неприятности в них самих, в этих рожах, которые они ежедневно видят в зеркале, для подавляющего большинства не представляется возможным. Для этого не хватит либо мозгов, либо смелости, поэтому виноватым всегда оказывается ответственное руководство, особенно если обывателя поддерживают соседи. Вот какой Идзоку мудак, давайте побьем его камнями, и все у нас сразу станет замечательно. Рис будет расти на голых скалах, деньги посыплются с неба, а молодые барышни станут ломиться во двор крестьянина Пу целыми толпами, чтобы разделить с ним ложе страсти». Ну и так далее. Принцип, думаю, ясен. «А если в правительстве действительно все как один подонки, сволочи и воры?» Рич все больше мрачнел, он уже начинал понимать, куда клонит Идзоку. «Да какая разница? Правительство хорошим не бывает в принципе. Любого из моей свиты или свиты Юдзира можно просто так брать и вешать, не ошибешься, потому что обязательно попадешь на вора и взяточника». Но если накопившееся социальное напряжение разрядится внутрь государства, то есть начнется революция, восстание, бунты и так далее, это приведет лишь к хаосу и ослаблению страны. Пострадает экономика, инфраструктура, долгое время формировавшийся политикум. Да все на свете. Вот, например, деревню Фу каждый год затапливает по весне, потому что местная речушка выходит из берегов. Староста Фу решает возвести на реке плотину и идет к местному Бо выбивать деньги. У Бо, конечно же, денег нет, да и не станет он брать деньги из собственного кармана, потому Бо, в свою очередь, идет куда повыше. А повыше сидит знакомый Дафу, который ему то ли кум, то ли сват, то ли брат, и поэтому соглашается выделить деньги, но с условием предварительного распила. И так по всей цепочке до самого низа. В итоге староста получает средства на строительство, из которых, конечно же, часть кладет в карман и себе. А все остальные свой кусок, конечно же, это воровство. Но не будь этой проклятой цепочки, состоящей сплошь из воров, плотина бы в деревне Фу вообще не появилась бы. Потому что первый же Бо просто скажет: «Денег нет, вот и все». А если революция все-таки случится и всех этих взяточников сплавит по течению Великой реки, то новая бюрократия формируется тут же, причем с такой скоростью, что кажется, будто ничего не поменялось вообще. Но нет бюрократии хуже, чем бюрократия постреволюционная, потому что она мало того, что ворует, но еще и макает свои перья в бочке с кровью. Поэтому необходим внешний противник – лучше всего сильный, а да, еще коварный и наглый, виновный во всех мыслимых и немыслимых бедах. Вот стукнутся наши войска, навалят друг другу по шее, и можно будет спокойно спать еще лет 10. Юдзира довольно потянулся в кресле. «А ты говоришь, прекратить войну. Тоже мне выдумщик». «Почтенный Юдзира хочет сказать...» Юдзоку устало прикрыл глаза, что запуск войны от нас мало зависит. Мы также не властны над политическими процессами в своих домах, как не властны над ветрами или закатами. Потому что если кому-то из нас вздумалось предотвратить войну, то для начала нам следовало бы остановить пропагандистскую машину и перебить всех своих генералов, а это невозможно». «Вы, Рич, считаете нас кем-то вроде богов, но мы не боги, мы просто кучера на козлах, и наши повозки давно и надежно едут по накатанной колее. Вот у вас эти, как их, паровозы, они, если я правильно помню, катаются по таким железным полоскам, да? Вот скажите, Рич, может повозка сойти с пути? А если сможет, то что с ней потом станет?» Рич молчал и хмурился. С каждой минутой дипломат мрачнел все больше. Жао видел, что хозяину очень хочется возразить Эйдзоку, но он не знает как. Проклятый политик был до отвращения логичен и последователен. Рич, изначально настроенный на жесткое противостояние, представлял себе этот разговор совсем не так. Он оказался в положении завоевателя, который привел свою армию под стены города, но не смог начать осаду, потому что ему снисходительно объяснили, мол, приятель, здесь совершенно нечего ловить, давай-ка лучше выпьем и поговорим о жизни. Теперь Рич, как ни крути, выглядел идиотом и, что хуже, идиотом, стремительно теряющим опору под ногами. «Стоп!» – Хикару резко хлопнула в ладоши. «Эйдзоку, хватит! У нас не вечер популярной политологии. Мы тут серьезные проблемы обсуждаем, между прочим. Рич, я так понимаю, что вас беспокоит не только политическая ситуация в домах, сколько ваши торговые отношения с домами Нобу и Сёрито, так?» Рич хмуро кивнул. Судя по всему, дипломата сейчас беспокоило только возможность испариться ко всем чертям или хотя бы стать прозрачным. «Не понял», – Идзоку сделал брови домиком. «О какой именно торговле идет речь?» «Эй!» – Юдзиру фыркнул. «Ты, конечно, редкое трепло и умник, но иногда не понимаешь совсем простых вещей. Рич думает, что если мы устроим бучу, то его торговля накроется медным тазом, потому что торговые пути станут небезопасны, а кое-кто из торгашей повиснет на суку». «Обязательно повиснет», – закивал Юдзоку. «А как же? Но в чем?» «А в том, что Рич-то у нас один. Мы же порвали все отношения с Западом. Наш мир теперь упирается в стену». «Это твой упирается, мой восточнее». «Не перебивай, а то я все забуду. У меня длинные мысли в голове не задерживаются. Так вот, если мы сейчас сольем Рича, то останемся без этой их западной механики, без справочников для наших колдунов, без алхимических штуковин. Короче, без всего, что Рич нам таскает контрабандой». «Почему это контрабандой?» «Ну как же, официально мы придерживаемся политики этого, как его, изоляционизма». «Ага, его самого. То есть со странами за стеной не торгуем, а это значит...» «Я понял», – Идзоку облегченно вздохнул. «Мы потеряем эксклюзивный источник товаров Запада, а Рич больше не сможет наваривать барыш на наших шелках, посуде, опиатах, ну и, короче, чем он там еще спекулирует. Рич, я правильно понял?» «Правильно», – дипломат схватился за голову. «Как-то так. А если мы официально не порвем с ним всякие отношения на время войны, то это будет против всех традиций и правил», – Юзиру треснул кулаком по столу. «Теперь тебе ясно, эй?» Эйдзоку подпер подбородок кулаком и задумался. Рич напрягся. Если глава дома Сёрита думал над какой-либо политической проблемой больше 10 секунд, то значит, это была действительно сложная проблема. Даже крупнейшие и сильнейшие из домов, самозабвенно играющие военную экспансию, предпочитали не нарываться на Эйдзоку, уж слишком талантливым махинатором тот был. На этот раз Эйдзоку Сёрита думал 5 секунд, затем лицо его разгладилось, сетка морщин в уголках глаз исчезла, а губы слабо задрожали. Он поднял на Юдзита хитрый взгляд, дернул своим острым и длинным носом, что периодически совался в дела даже самых отдаленных и незначительных домов периферии, и сказал: «Хигаши и Окума». Жао быстро моргнул пару раз. Для него именно этих двух великих домов, чьи земли лежали восточнее Сёрита, были просто набором звуков, он даже никогда там не был. Но вот для Юдзиро эти имена имели вес. Можно даже сказать, что они имели вес золота и аромат свежих отбивных. Дом Нобу давно точил зубы на военный союз Хигаши Акумо. И только боязнь не вытянуть эту войну сдерживала аппетиты Юдзиро. Боязнь, кстати, вполне обоснованная. Армия военного союза была одной из сильнейших в заоблачной империи. Глаза Юдзиро вспыхнули, он непроизвольно облизнулся и быстро спросил: «Союз или военная взаимопомощь?» «Помощь. А барыш? Пополам плюс репарации. А земли? Мое все, что западнее гор Син, твое все остальное. И перевал Кадзицу? Бери, но для Сёрита беспошлинная зона навеки вечной и право свободного прохода войск». «Договорились». Лицо Рича в течение этого короткого сумбурного разговора постепенно менялось. Поначалу дипломат смотрел на монархов с недоумением, затем с сочувственным пониманием и под конец с живым интересом. Когда Эйдзоку достал откуда-то из штанов политическую карту заоблачной и, высунув от возбуждения кончик языка, принялся водить по ней стилом, параллельно смакуя названия населенных пунктов и крепостей, дипломат осклабился и, прокашлявшись, спросил: «Я так понимаю, почтенный Эйдзоку не хочет сворачивать военную кампанию. Он хочет направить ее в другое русло». «Ага», – печально кивнула Хикару. «Эти два столопа уже давно облизываются на военный союз, но нападать поодиночке им страшно». «Вообще-то нам и вдвоем страшно», – Юдзиро пожал плечами, не отрываясь от карты, которую изучал из-за плеча Эйдзоку. «Рич, а Рич, сколько огнестрелов ты можешь притащить и каких?» Рич поводил пальцем в воздухе, что-то прикидывая. 500 ружей, месячный срок, цена прежняя. Но если заберете всю партию, то продам со скидкой. 200 револьверов, управлюсь за 2 недели. Пушки 20 штук, лафет с колесами. Легко передвигаются 2 лошадьми. За пару месяцев достану. Если заберете сразу всю партию, отдам вместе с каждой пушкой бесплатный ящик снарядов. И пороха. Он им не нужен. Точнее, он уже в гильзе. Пружинный механизм полуавтоматической подачи снаряда, специальный бинокулярный прицел. Это устаревшее орудие, списанное и подлежащее утилизации. Но мои механики быстро доведут их до ума, и эти пушки прослужат вам еще очень долго. 40. 40 пушек. 60. 30 ему и 30 мне. Нет, не так. 20 ему и 40 мне. И вообще он и 10 обойдется. 1000 ружей, слышишь, Рич, 1000, и алхимические бомбы, если этот хмырь заберет мои пушки. 20 ящиков. Поймите, Рич, паровые самоходки – это замечательно, но не в горах же, у нас пересеченная местность. А вот саперное оборудование – штука действительно интересная, и колеса с резиновым покрытием. Сильно, очень сильно. Покупаю. Крупный калибр, помилуйте, да зачем он вам? Ну да, такие есть, но их устанавливают на военных пароходах. «Ваша сталь – редкое дерьмо, Рич. Давайте так, я покупаю у вас просто рамы с паровыми двигателями, а потом могу продать дирижабль, почти новый, еще не списанный. Заполняется теплородом, топливо, очищенный уголь или керосин, два пулемета, увеличенная бомбовая нагрузка. Дадим ему подданство и награду, а? Особые заслуги перед домом. Какие еще заслуги? Дубина, Тю, за снабжение, конечно». «У твоей торговой гильдии есть особые награды?» «Ну да. Вот какую-нибудь и всучим. Могу еще попытаться достать танк». Они уже не думали о похищении наследницы, оскорблении величества. Они двигали по карте воображаемые войска, осаждали крепости, казнили непокорных и милостивно принимали капитуляции. Они делили шкуру неубитого медведя и считали прибыли. Их глаза горели, пальцы плели в воздухе замысловатые кружева, словно наматывая какое-то сложное многоуровневое заклятие. И Жао подумал, что в сущности так оно и есть. Владыки домов и Рич делали сейчас то же самое, что и колдуны. Визуализировали желаемые события, подкрепляя их своей волей и властью. История уже скрипела всеми сочленениями, натягивая незримую тетиву и готовясь снести головы ничего не подозревающим неудачникам. Вот так просто и буднично решилось то, что Рич называл своей большой проблемой. Торговец-дипломат оказался обеспечен военными контрактами на ближайшие несколько лет, а владыки домов в полном соответствии с заповедью известного западного экономиста – превращали навоз в золото, а неудачу в счастливую случайность. И все это происходило, так сказать, на коленке, в огромном пустом шатре, где воняло прогорклой едой и несвежими подштаниками. И это впечатляло. «И вообще», — Юдзира махнул рукой так, что чуть не перевернул стол, — «шантажировать меня при помощи Ли — гиблое дело. Все равно она никогда не стала бы моей наследницей, потому что ее забирает к себе Хикару. Правильно я говорю?» «Верно», – устало кивнула хозяйка Белой горы. «Это дело решенное». «Вот как?» – удивился Рич. «Тогда зачем вся эта затея с переговорами? Не проще было бы?» «Нет, не проще», – отрезала Идзоку. «Не проще, потому что мы с Ю лично попросили Великую Мать об этой встрече. У нас, как вы, Рич, уже должны были понять, есть свой интерес». «Нам нет резонов с вами ссориться, Рич», – кивнул Юдзира. «Нам необходимо военное преимущество, необходима экспансия. Нам хотелось бы раз и навсегда объединить всю заоблачную под одним флагом и властью одного человека. Реальной властью, а не фиктивной, как у императора. Нельзя прожить 1000 лет, втянув голову в панцирь. И дело тут не столько в нашем желании развиваться, сколько в необходимости этого». «Была одна война с Западом, будет и вторая, и третья. Если мы не объединимся, не соберем все свои силы в одном сильном кулаке, то нас просто сожрут. Это, друг мой, геополитические реалии, и нам выпала сомнительная честь возглавить караван, прущий в будущее. Вот и все». «А почему сомнительная?» «Знаете, Рич», — Ейдзоку усмехнулся, «в Заоблачной есть такое проклятие, чтоб ты жил в эпоху перемен». Или, если перевести точнее, в эпоху интересных событий. Смысл ее в том... «Не продолжайте», — Рич покачал головой. «Я отлично понимаю, в чем смысл. Да, вы правы, однозначно правы». «А что же девочка?» — вмешалась Хикару. «Когда я смогу ее получить?» «А, девочка», — Рич немного подумал. «Да хоть сейчас. Жаль, конечно, расставаться с такой приятной молодой особой, но, как говорится, договор дороже денег. Она в изоляционной камере, и я...» «Но почему?» Жао так и не понял, как этот тихий голос, прошелестевший под сводами шатра, мог кто-то услышать. Но услышали его все. 5 голов резко повернулись к входному клапану, 5 пар глаз уставились на стоящую там девочку. Во взгляде Хикару были удивление и оторопь. Юдзира и Идзоку смотрели на гостью с насмешливым облегчением, а Рич... Взгляд хозяина не понравился Жао. В нем перемешивались страх и недоверие, но что хуже всего, на лице дипломата пылали костры стыда. Это продолжалось всего мгновение, затем глаза Рича снова остекленели, но в этот миг наемник понял, что хозяин, похоже, сделал что-то очень нехорошее. Нехорошее, и опасное». «Почему?» – повторила Линобу со слезами в голосе. «Я же помогала тебе. Ты же обещал, что не отдашь меня ей. Ты же обещал». «А о чем это она?» Юдзира Ноба сделал грозную мину. «Ли, а ну марш сюда!» «По-моему, она чем-то очень расстроена», — заметил Ейдзоку. «Девочка, успокойся, мы уже обо всем договорились с господином Ричем, тебя никто не обидит». Жао, разумеется, было знакомо древнее поверье, согласно которому у каждого воина есть свой личный дух-охранитель, помогающий в трудных ситуациях и спасающий своего протеже от совсем уж глупой смерти. Наемник, конечно, не верил в эту сказку, на всех воинов никаких духов не напасешься, да и полезных советов от своего духа он не получал. Максимум, на который был способен его внутренний голос, это намекнуть, что вот именно эта конкретная порция саке будет лишней, или подсказать, как правило ошибочно, под какой плошкой окажется фасолина базарного наперсточника. Но Жао знал, что у него есть нечто другое, то, что Рич называл сигнализацией в заднице. Некое устройство, которое, опираясь на жизненный опыт и незначительные, с первого взгляда, изменения окружающей обстановки, подавало сигнал «пора сматывать удочки». Это был своего рода тревожный колокольчик в комнате охраны, и сейчас этот колокольчик дребезжал, как сумасшедший. Мышцы Жао напряглись в знакомой последовательности, чтобы тут же расслабиться, сбросить ненужное напряжение, переводя наемника в боевой режим. Время, как обычно, притормозило, превращая секунды в минуты, позволяя спокойно обдумать каждое решение и оценить окружающую обстановку. Пальцы привычно сжали рукояти мечей, готовые в любой момент освободить свистящий вихрь смерти. Но что, дьявол его забери, происходит? Откуда взялось это тяжелое предчувствие надвигающейся опасности? Вот Юдзиру Нобу сложил руки на груди и хмурится. Ох, и влетит же наследница за фокусы с дворцовым порталом. Рядом Эйдзоку, на лице монарха благожелательная улыбка человека, любящего счастливые развязки. Он доволен, все складывается как нельзя лучше. А вот хозяин явно напряжен, в глазах чуть ли не испуг. И руки держит на уровне груди, сложив пальцы в знакомые колдовские мудры, готовый в любой момент швырнуть убийственное заклятие. Тоже что-то почувствовал. Да и Хикару тоже на взводе, губы плотно сжаты, тело напряжено, взгляд застыл на девочке у порога. Смотрит на нее так, будто в руках у Ли Нобу как минимум ядовитая змея или бомба с подожженным фитилем. А девочка плачет, спрятав лицо в ладони. Плечи и все тело Ли сотрясает мелкая дрожь, а волосы наследницы великого дома красиво развиваются на ветру. На ветру? Дальнейшие события развивались с чудовищной быстротой. Девочка замерла, резко вскинула голову вверх, словно собираясь чихнуть, а затем ноги Ли Нобу оторвались от пола. Она поднялась в воздух, невысоко, всего на пару цуни, изогнулась дугой и... взорвалась. Вернее, так поначалу показалось Жао. На самом деле воздух вокруг девочки вдруг резко сжался в тугой клубок, а затем с резким хлопком рванулся во все стороны сразу, поднимая с пола циновки, разбрасывая подушки, в клочья разрывая те, что оказались недостаточно прочными. Но наемник уже действовал. Одним могучим прыжком Жао преодолел расстояние до стула Рича и повалил хозяина на пол, прихватив по дороге Юдзира Нобу, который только успел удивленно хлопнуть глазами. Вовремя вспыхнул голубой свет, что-то глухо грохнуло, зашипело, и стулья императоров-драконов разлетелись пылающей щепой. Краем глаза Жао увидел Эйдзоку. Монарху каким-то чудом удалось спрятаться под стол, от которого теперь остались только четыре ножки, красиво упавшие правильным крестом. Хикару, которую первым порывом ветра швырнула на пол, взмахнула рукой, и Эйдзоку накрыл полупрозрачный купол, переливающийся всеми цветами радуги. Об защитный экран тут же разбилось очередное кресло, сила удара просто потрясала. Рич схватил Юдзира за воротник, резко рванул главу дома к себе и в мгновение ока сотворил перед девочкой световую стену-гаситель. Жао не придумал ничего лучше, чем тут же за ней укрыться. «Что происходит?» – заорал Юдзира, размахивая руками, что в положении лежа выглядело довольно комично. «Что это за чертовщина?» «Спонтанный выброс!» Хикару сморщилась от боли, когда одна из пролетевших щепок саданула ей в бровь, рассекая кожу. «Врожденные способности без контроля!» Жао похолодел от ужаса. Он знал, о чем идет речь. Хозяин часто рассказывал ему истории из жизни великих колдунов и читал выкладки из учебников по другим искусствам. Спонтанный выброс, неконтролируемое хаотическое проявление колдовских способностей, обыкновенно случающееся у детей, еще не успевших пройти базовый курс по самоконтролю. Не колдовство, нет, магия в чистом виде, дикая, необузданная, на порядке мощнее всего, на что способны рядовые колдуны, но, к сожалению, полностью лишенная тормозов сила, единственной формой проявления которой являются все виды агрессии, начиная от битья посуды и заканчивая полным уничтожением крупных городов. Спонтанные выбросы случаются редко, но, как правило, их провоцирует резкий эмоциональный взрыв пополам с истовым желанием что-то изменить здесь и сейчас. «Интересно, а на что способна в этом состоянии одна из самых сильных колдуний в мире?» – подумал Жао. «Устоит ли против нее та же Хикару? Вряд ли, ой, вряд ли. Такие магические приступы внезапно начинаются, быстро набирают силу, достигают своего апогея через пару минут и резко заканчиваются, не причиняя человеку-источнику ни малейшего вреда. Но к тому времени, когда у Линобу это пройдет, нам всем придет кирдык. А девчонка очнется в центре дымящегося кратера. Здорово, просто обалдеть, как здорово!»